Глава 10. Саблезуб. В лагере было тихо. Вроде все то же самое. Ручей, девчонки, шелест листвы. Но появилось ощущение, будто свет погас. Зои, увидев Киру, только устало кивнула. Пустота, как обычно, болталась вдалеке от остальных, сидела, скорчившись и свесив голову, почти неподвижно. Правда, большинство девчонок вернулись к мантре. «Скоро за нами прилетят, вот-вот мы отсюда свалим, так что можно не париться». «Может, к лучшему». Кира занялась подготовкой к походу. Постирала одежду, уже изрядно потрепанную, вымыла голову, попросила Вафлю подрезать отросшие пряди. Их было немного, но все же они уже лезли в глаза и щекотали шею. Выпросила второй кувшин и плошку средних размеров. Первый кувшин Кира спрятала по дороге и соврала, что разбила. Новую посуду упаковала в траву и сунула в рюкзак. Пока никто не видел, забралась в катер и срезала две пряжки вместе с ремнями. Свернула, также обложила травой, сложила в рюкзак. Потом пошла искать снежную деву. Любовь сидела одна. Вокруг нее высились горы травы и тонкой коры, которую она рвала на мелкие волокна. Снежная дева работала с таким остервенелым видом, что сразу становилось понятно, она не желает отвлекаться. Ей слишком хорошо в этом одной ей понятном мире, чтобы из него выходить наружу в негостеприимную среду. Кира испытывала нечто подобное, когда рыбачила. Ну, раньше испытывала, пока рыбалка не превратилась в обязанность и не стала слишком многого напоминать. «Привет! Можешь одолжить мне веревку?» — спросила Кира. «Какую?» — не поднимая головы, уточнила снежная дева. Ее руки продолжали двигаться, пальцы ловко переплетали сухие серые волокна. Кира заметила многочисленные царапины на тыльных сторонах ее ладоней. Алмазные глазки от таких уже причитала бы и стонала, доставая всех вокруг. А снежная дева хоть бы что. Странно, они вроде были подругами. Значит, должно быть в них нечто общее. Ну вот, опять какие-то мысли не по делу. Разве это сейчас имеет значение? Кира вздохнула. Жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Происходили события, она реагировала, думала, задавала вопросы и хотела слышать ответы. Она жила. «Так какую? Или лучше скажи, для чего?» «Ну, крепкую и длинную, самую крепкую. Предположим, я хочу залезть на скалы, чтобы выдержала мой вес, с вещами». Снежная дева окинула ее оценивающим взглядом. «На скалы? Или нырнуть в воду, и чтобы меня можно было вытащить в случае чего?» Такое объяснение звучало более адекватно. Снежная дева сразу успокоилась. «Ладно, есть такая веревка, только не потеряй. Я на нее столько времени убила, она мое лучшее произведение». «Не потеряю». «Надолго?» «Постараюсь вернуть как можно быстрее. Как не нужна будет, сразу вернешь. Я не насовсем ее отдаю, только на время, поняла?» «Ладно». Кира сглотнула вязкую слюну. «Вернешь». Она изо всех сил надеялась вернуть веревку, ведь это значило, что она вернется обратно к катеру. Это значило, что они с Никитой найдут базу. Снежная дева выкопала из кучи сухой травы свернутую кольцами веревку. Не такую толстую и массивную, как боялась Кира. Бережно пробежала по одному из кругов пальцами. «Смесь трех трав. Совсем не тянется. Мой вес легко выдерживает». Веревка и правда выглядела обалденно, будто магазинная. Нет, еще лучше. «Спасибо. Я буду ее беречь и обязательно верну», — с жаром сказала Кира. «Ладно уж». Последнее, что сделала Кира, отправилась в катер. Опять же, когда там никого не было. И накорябала на стене на карте новые ориентиры. Три больших лужи на востоке и щетинистые скалы на юго-востоке. Потом начертила два больших креста. Как раз темнело, и новые части рисунка быстро скрыл полумрак. Кире не нужно было, чтобы кто-то раньше времени их увидел. Наступила ночь. В этот раз очень тихая. Никто не болтал, не смеялся и не делился воспоминаниями. Все расселись подальше друг от друга и молчали. Зоя даже не стала включать тепловизор, как обычно, чтобы проверить, не вернулись ли в округу личинки. Кира села рядом с пустотой. Сама. Осторожно взяла ее за руку, и та моментально скуксилась. Съехала головой по креслу, прижалась к Кириному плечу. На удивление не плакала, только в темноте сверкали от влаги широко открытые глаза. По ощущениям, это была самая длинная и несчастливая ночь за все время. Когда начало светать, Кира принялась действовать. Она разбудила пустоту и прошептала той на ухо, чтобы ждала у ручья подальше от лагеря. Пустота кивнула и, не задавая вопросов, исчезла на улице. Потом Кира разбудила Оленьку ни о чем и закрыла ей рот рукой. Знаками показала, что ждет снаружи. Та, поморгав с минуту, кивнула. Они выходили по очереди, поэтому никто не проснулся. Но времени оставалось мало и следовало действовать быстро. Кира отвела Оленьку вниз к ручью, усадила на камень и села напротив лицом к лицу, чтобы ничего не пропустить. От этого слишком много зависело. «Мне нужно, чтобы ты поискала в памяти информацию. Взамен я дам тебе это». Кира вытащила из рюкзака лист и раскрыла его. Там блестело две горсти желтых орешков. Просто королевское пиршество по местным меркам. Глаза Оленьки ни о чем жадно разгорелись. «Отдам, только если получу ответ. Поняла?» «Да», — недовольно ответила та, не отводя взгляда от орехов. Кира свернула лист и сунула обратно в рюкзак. «Что ты хочешь знать?» «Я хочу узнать что-то, все о черном секторе. Для начала, что это такое?» «Ладно». Оленька легко пожала плечами и, мигнув, переключилась в режим поиска. «Кино, игры, книги. В каких темах приоритет?» «Космос». Без остановки Оленька заговорила. «Сектор – обозначение части космоса на космической карте. Устаревшее понятие в наше время не используется. Уже более века используется координатная сетка в узлах. Ближе к секторам. Что у тебя есть?» «Могу посмотреть последнее изображение исследованной части космоса, разграниченной по секторам». «Подожди, меня интересует другое». «Что?» «Что значит цвет сектора?» «Цвет сектора – визуальное обозначение главной для человечества характеристики данной области космоса. Исследованные сектора обозначались зеленым цветом». «Они исследованные черным?» Кира задержала дыхание. «Нет, неисследованные сектора не имели цвета, они бесцветные». «Ладно, дальше. Черный сектор. Ищу информацию». Оленька замолчала. Кира чуть не подпрыгивала на месте, будто на углях сидела. «Может, это ненужный, пустой сектор, не представляющий интереса?» «Не несущий интереса для человечества сектор обозначается серым. Их довольно много на последней карте. Ищу черные». «Какие еще есть?» «Красный». «Что значит?» «Красный сектор опасный для здоровья. Требует специальной подготовки при посещении. В основном это сектора с сильным радиационным излучением». «Еще?» «Синий сектор отмечает возможность добычи большого количества полезных ископаемых. Розовый – сектор, в котором обнаружены планеты, идеально подходящие для колонизации. Голубой – сектор, в котором обнаружено нечто, представляющее особый интерес для науки и потому требующий более углубленного изучения. В них зафиксированы необычные явления типа черных дыр или необычные формы жизни. Перечень секторов завершен. Как завершен? Но черный, Оля! Кира наклонилась и схватила ее за руки. Должен быть черный. На последней карте, обозначенной по этой устаревшей системе, нет черных секторов. Кира опустила руки, потом обхватила ими голову. «Могу попробовать посмотреть в справочнике с секретной информацией». Кира воспряла. «А ты их видела? Как ты получила доступ к таким справочникам?» «Доступ к устаревшим системам открыт. Вернее, открыт доступ к информации, описанию. Сами засекреченные карты, конечно, я не видела». «Ищи». Оленька, кажется, всего раз моргнула, а потом сказала таким же ровным тоном. «Черный сектор – сектор, в котором зафиксировано столкновение с чужой формой разумной жизни. С агрессивной формой», – поправилась Оленька. «Доступ в черный сектор запрещен для всех». И моргнула. Ее ликующая улыбка, которая полезла было на лицо, тут же пропала. Она посмотрела на Киру, будто впервые увидела. «Что? Что это значит?» – пробормотала Оленька. «Послушай, я просто так спросила. Просто так, поняла?» Кира схватила ее за плечи и сильно тряхнула. «Никому не говори, что я спрашивала и что ты ответила, поняла? Иначе не видать тебе больше ни рыбы, ни орехов, ни крошки не дам, поняла?» Дождавшись, пока Оленька ни о чем кивнула, Кира невольно оттолкнула ее и отбежала прочь. Ее тошнило. Она постояла, согнувшись, но кроме рвотных порывов ничего наружу не вышло. В голове гудели слова «чужая форма жизни», «разумная жизнь», «агрессивная жизнь», «доступ запрещен». «Боже мой, что же происходит? Этого не может быть!» «Но есть! Оленька никогда не ошибается. А врать? Какой смысл ей врать?» И в своем слухе Кира не сомневалась. Хотелось бы ослышаться, но слова словно въелись в уши и в мозг. «Все правда! Это правда! Черный, запрещенный к полетам сектор!» Место, где водятся агрессивные инопланетяне. Человечество никогда не сталкивалось с разумными инопланетными формами жизни, развитыми. За все время существования межпланетных перелетов обнаружено только две планеты с зачаточным разумом, которые взяты под наблюдение без вмешательства. Вернее, так говорят официальные источники. А оказывается, все же сталкивалось, и сейчас они в самом центре этого всего. Деваться было некуда. В этот раз никто не появился и не спас от бремени знания. Не пришел и не сказал, что делать дальше. Через какое-то время Кира опомнилась, вернулась к Оленьке, которая так и сидела на месте, и отдала ей орехи. «Иди в лагерь». Кире было все равно, послушается та или нет. Оленька послушалась, побрела в катер, прижимая орехи к груди. А Кира накинула рюкзак и пошла вдоль ручья. Привычка действовать сейчас помогла. Тело двигалось вперед, словно само собой. Пустота сидела у тропинки к изумрудным лужам, обняв себя руками. При звуке шагов быстро встала, выпрямилась. Кира впервые рассмотрела ее лицо. Раньше то жалко ее было, и взгляд сам собой пробегал мимо, то вовсе она была недоступной. Не станешь же в наглую рассматривать корпоративную дочь. Но сейчас многое иначе. Кира смотрела. Тонкие черты, ставшие более резкими в последнее время. Темные круги вокруг глаз. Узкие бледные губы, на нижней трещина, обветренная кожа. Вся фигура словно ссохлась. «Тебе нужно рассказать Зое», — сказала Кира. «Ты за этим меня сюда позвала?» — нахмурилась та. «Нет, у меня просьба. Передай кое-что Зое». «Почему я?» Кира плюнула на условности, подошла ближе и обняла пустоту. Ей показалось той просто жизненно необходимо сейчас, чтобы ее обняли. И правда, пустота тут же обхватила Киру за талию, всхлипнула. «Мне нужно уйти», — тихо сказала Кира. «Но я вернусь за тобой. Я знаю, как найти базу». Тонкие плечи под ее рукой дрогнули. «Я найду базу», — продолжала Кира. «С твоим ребенком все будет хорошо. Ты мне веришь?» Та вдруг разрыдалась, как обычно, а потом кивнула раз, другой и судорожно затрясла головой. «Теперь о том, что нужно передать Зое. Не сейчас, подожди пару часов. Скажешь, что я ушла искать базу. Скажешь, что я оставила на карте в катере метки, где примерно могут быть базы на всякий случай. И еще скажешь о своем положении». «Зачем?» «Затем она тебе поможет». «Нет, она меня не любит». «Все равно она должна знать. Раз Зои взвалила на себя ответственность за всех нас, а мы негласно с этим согласились, то она имеет право знать о таких важных вещах. Это будет честно». Пустота еще немного помолчала, но кивнула. Кира оставила ее и быстро пошла прочь. Она не оглядывалась и старалась не думать, что уходит надолго, возможно, навсегда. Просто шла и делала вид, будто идет, как обычно, на рыбалку. Время, как назло, тянулось до отвращения медленно. Дорога словно удлинилась в несколько раз, прямо бесила. Кира дошла до участка, где вчера нашла за перекопанным полем цветы. Остановилась передохнуть. Сколько они тут прожили? А так ничего и не знают об окружающем мире. Не знают, например, что за создание могло так перевернуть Землю. Даже не пытались узнать. Просто постарались сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Ничего не узнали про личинок, про ту летающую штуку. Последнее страшнее всего. Теперь, когда Кира узнала про черный сектор, она взглянула на летающий аппарат иначе. Враждебное инопланетное столкновение. Этот аппарат мог быть инопланетным, опасным. Бог мой, в голове не укладывалось. На этой планете мог быть инопланетный разум. При других условиях Кира, как и прочие студенты, визжала бы от радости от столкновения с чем-то неизвестным, манящим и щекочущим нервы. Но сейчас, без малейшей защиты, это вызывало леденящий ужас. Люди сбежали отсюда, внесли планету в перечень тех, где нельзя появляться, засекретили ее координаты. Значит, это на самом деле не стресс-тест. Значит, за ними никто не прилетит. Кто в здравом уме нарушит запрет и заявится в сектор, где его могут укокошить враждебные инопланетяне с неизвестными человечеству технологиями? А тот факт, что люди просто сбежали отсюда, говорит, что демонстрация чужих технологий их весьма впечатлила, иначе бы землян отсюда никто не выпер. Смогли бы земляне, размазали бы этот разум по поверхности и ни разу не задумались. Выходит, не смогли. Выходит, опасность нешуточная. Даже наследники корпорации не стоят такого риска. Всегда можно наплодить еще парочку, а жизнь-то одна. Значит, они могут столкнуться с опасностью куда более серьезной, чем хищные личинки. Почему они вообще до сих пор живы? А курсанты? Знают ли что-нибудь курсанты? Кира, бездумно перебирая ногами, шла дальше. И думала, думала. Никита в курсе происходящего. Он знает про черный сектор. Он ввел координаты, по которым прыгнул корабль. Откуда у него координаты планеты в засекреченном секторе? И пусть он не знал, что корабль потерпит крушение, но зачем-то он сюда хотел попасть? Образ Никиты в ее глазах стремительно менялся, переплавлялся из милого, но слабохарактерного мальчишки в злого гения-манипулятора или беспринципного наемника. Может, его наняли убрать нескольких наследников, а остальные просто попали под горячую руку. Но нет, он же тоже здесь, тоже в опасности, и образ снова превращается в невезучего и не очень сообразительного потерпевшего. И все же, как можно куда-то идти с таким человеком? Но идти нужно. Как можно верить такому человеку? Но выхода нет. Как не выдать того, что знаешь? Кира всегда была открытой, как чистый лист. Она не умела юлить, льстить и врать. Правдиво отвечала на вопросы, даже когда было неудобно. Всегда говорила, что думает. Ну или молчала. Второе чаще. Спросить Никиту прямо, что происходит? Кира на миг представила этот разговор. «Я все знаю. Ты забросил нас в черный сектор». «Да, но это вышло случайно. Я случайно набрал координаты. Только потом Саблезуб признался, что подсунул мне справочник с секретными данными. Ты же понимаешь, что у меня самого доступа к таким данным просто не могло быть. Но вы об этом молчали. Ты молчал. Это подсудное дело». Саблезуб сказал, что все свалит на меня. Сама знаешь, ему-то ничего не будет, а меня засадят до старости. Ты им руководишь? Кира, что ты такое выдумываешь? Я слышала ваш разговор. Ты им руководишь, управляешь. Ты не так поняла. Но как можно управлять человеком, да еще сыном корпоративного клана? Просто мы давно знакомы. И общаемся наедине, как старые приятели, понебратски, на людях по-другому. Вот, собственно, и вся беседа. И предъявить ему больше нечего. И пусть Кира не умела врать, зато прекрасно знала, как умеют врать другие. Такие таланты встречаются, диву даешься. Никита, вне всякого сомнения, сумеет убедить ее в чем угодно. Если он может проделать такое с Саблезубом, то с Кирой, не привыкшей к различным корпоративным интригам, он проделает еще и не то. Да он, пожалуй, при желании сможет убедить ее, что она вовсе не Кира, а сам Господь Бог. Если она признается о том, что подслушала, Никита просто переубедит ее в нужном ему ключе, и все наладится и станет как прежде». Она, как прежде, будет ему верить. Но этого допустить нельзя. Нужно постараться сохранить настороженное отношение к нему, дистанцию между ними. Потому что, возможно, это в какой-то сложной ситуации Киру спасет. Значит, нужно вести себя как обычно. Главное, хватило бы сил. И теперь насчет черного сектора. Вначале она решила, что говорить никому нельзя, пусть лучше не знают. Потом, что нужно сказать хотя бы Зое. Та передаст огню. Нельзя оставлять их в неведении. Они должны понимать, с чем могут столкнуться. Остальных же ставить в известность не обязательно. Вот сказали всем насчет ядовитого газа. И что, лучше стало? Ничуть. Так что пусть живут спокойно. Кира вышла на берег, привычно окинула взглядом лужи. Раньше каждый раз они казались ей словно вышедшими из сказки. Яркие цвета, необычные формы, приятные ароматы. А теперь перед ней словно ядовитое чудовище под яркой оберткой затаилось. Никита вскоре появился. Рюкзак у него был набит под завязку. А на голове красовалась самодельная шляпа из листьев, которую они все использовали вместо посуды. В лагере девчонки тоже пытались делать головные уборы из нее, но так как солнце не было жарким, вскоре бросили. В этот раз Кира осталась на месте, ждать, пока Никита подойдет к ней, что вскоре и произошло. «Привет!» Кира встала, молча кивнула, передала ему его копье. Вздохнула тяжело. Голова была забита необходимостью хранить тайну. а на вид он не изменился. Тот же прямой открытый взгляд, та же уверенная, слегка расслабленная поза. Все как раньше. Простецкий, располагающий к себе вид совершенно обычного рубахи парня. Разве что улыбки нет. «Мы сразу идем?» — уточнила Кира. «Да». Она невольно взглянула на юг, туда, куда лежала дорога. Та же стена камышей, те же холмы на горизонте. Может, все не так уж страшно? Только вот что насчет ночи? «Как же мы будем ночевать?» — проговорила Кира. «На открытой местности?» Я поставил таймер. Он сработает за 3 часа до наступления темноты. Думаю, этого времени достаточно, чтобы найти ночлег. Больше пока нет смысла строить планы. Неизвестно, какая там впереди местность. Но ты не волнуйся, мы справимся. Таймер? Да, на смартфон. Я поставил таймер. Что тебя удивляет? У тебя есть заряд? Почти полный. Странно, что ты его не потратил. Кира невольно сказала это с подозрением. «Все потратили, а я нет». И вроде он сказал это как обычно, а Кире уже слышался в его голосе упрек за излишнее любопытство или недовольство. «Хорошо, веди». Никита удивленно покосился на нее. Наверное, было бы логично идти рядом, дорога позволяла. Но Кира явно предпочитала идти позади. Началось путешествие, мягко говоря, неловко. Никита шел вперед, у камышей оглянулся, словно хотел что-то спросить, но промолчал и стал прокладывать путь, сминая камыши копьем. Это было непросто, поэтому продвигались они довольно медленно. Кира следовала за ним, держась подальше. Особо подальше, правда, не получалось. Камыши тут же поднимались, стоило их опустить. Но хоть несколько шагов. Время от времени она предлагала свою помощь, но Никита отказывался. Повезло, что полоса камышей довольно быстро закончилась. За ними начались холмы, которые ничем не отличались от холмов вокруг лагеря Саблезуба. Идти по ним было сложно. Дыхание сбивалось, да и впереди ничего было не разглядеть. Но Кира молчала, даже когда совсем выдохлась. Просто плелась следом и старалась не обращать внимания на боль в ногах и спине. Идти очень далеко, так далеко, как она никогда прежде не ходила и, пожалуй, никогда больше не пойдет. Скорее сдохнет. Никита сам предложил ей отдых. Выбрал место под стоянку, заросли кораллов и тюльпанов, которые отлично загораживали от ветра. Снял рюкзак и сел на травку. Кира села от него подальше, то и дело настороженно зыркая в его сторону. Да, это выглядело очень странно, она и сама прекрасно понимала, но не могла ничего с собой поделать. Никита теперь не тот приятный молодой человек, с которым она хотела бы проводить все свое время. Теперь это темная лошадка, в обществе которой постоянно требуется находиться на чеку. «Хочешь перекусить?» — спросил Никита, никак не прокомментировав ее странное поведение. «А, вот что я не сказала. У меня нет еды. Не успела собрать. Только 2 кувшина воды, 2 пряжки и веревка». «Еще миска взяла на всякий случай». «Все это пригодится, и у меня есть еда. Мы же вместе идем, верно? Значит, это все общее. Так что, позавтракаем?» «Можно. Кстати, покажи веревку». Пока Никита развязывал рюкзак, Кира вытащила веревку. «Вот, снежная дева сплела». «Правда? Какая молодец! Я даже подумать не мог, что она на такое способна». Кира ощутила укол ревности, совершенно алогичный. Они, конечно, идут вместе, но во всех иных смыслах они не вместе, никаких собственнических чувств. Подавила приступ ревности, улыбнулась. «Да, она молодец, и я обещала вернуть ей веревку». Кира опустила глаза. увидела, что невольно дергает торчащую на толстовке нитку у запястья. Сжала кулак. «Мы вернемся», — невозмутимо сказал Никита и передал ей рыбу. Сушеную. У него весь рюкзак был забит такой рыбой. В ответ на изумленный взгляд он также спокойно добавил. «Нужно искать еду всегда и брать все, что попадется. Если увидим по пути ягоды или коренья, будем останавливаться и собирать». Кира молча кивнула, повертела рыбину в руках. «Если дернуть за спиной плавник, шкура легко счищается». Никита показал, как дергать. Кира послушно повторила. «Была бы она не такой уставшей, нашла бы способ сделать по-своему, однако проще оказалось последовать совету. Почему у него столько рыбы? Получается, он не носил улов в лагере остальным, ну или, по крайней мере, большую часть оставлял себе, сделал запас. Зачем?» Кира отрывала волокна и жевала, не чувствуя вкуса. Также механически доела, получила вторую. Доела. Уставилась на грязные руки и горку чешуи и косточек у своих ног. «Кира!» «А?» Она судорожно вскинула голову. «Что случилось?» «Ничего», — так быстро сказала, не обдумав. «Сразу видно, что соврала», — с досадой поняла Кира. «Так и выдать себя проще простого». «Это из-за того, что я поставил условия?» «Да?» Вот уж меньше всего Кира вспоминала это его условие. Даже не условие, чего там, скорее невинную просьбу. Он ведь мог запросить что угодно. Что угодно. Кира все бы сделала ради того, чтобы попытаться найти базу. Горячая волна благодарности прокатилась по ее телу от макушки до пяток. Ведь он попросил такую малость. «Нет, ничего подобного». «Тогда что случилось?» «Да вроде ничего. Если не поднимать глаз, можно рассчитывать, что прокатит. Не будет же он доставать ее расспросами вечно». «Хорошо. Только если надумаешь, все же скажи. Тебя что-то волнует, а сейчас лучше не волноваться. Не до того будет». «Нет-нет, все в порядке». Потом они встали и пошли дальше. Они шли и шли, и все существование свелось к необходимости переставлять ноги. При этом, казалось, они топчутся на одном месте. Пейзаж не менялся. Отдыхали, умывались у ручья и наполняли кувшины, собирали ягоды, дважды жгли костер, чтобы испечь корней, и снова шли. Потом наступила ночь. Кира так устала, что даже не вспоминала о личинках или каких-то ужасающих инопланетных летающих устройствах. Ей было одинаково наплевать и на первых, и на вторых. На ночь они поднялись на скалу, словно высокий пенек, торчащую посреди холмов. Древняя скала, вся поросшая мхом. Они еле забрались наверх. Вернее, забрался Никита, а потом пригодилась веревка снежной девы. Вначале Никита поднял рюкзаки, а потом Киру. Она даже испугаться не успела, хотя высоты боялась и никогда не лазила и не путешествовала по горам. На вершине, слегка вогнутой, как тарелка, они смогли даже разжечь костер. Мусора тут валялось предостаточно. «Если каждую ночь мы сможем проводить так, нам сильно повезет», усмехнулся Никита, когда стало темнеть. Он подошел к самому краю, выпрямился и стал смотреть на закат. Рыбачили они вместе много, а вот закат провели вместе всего один. Тот очень быстрый, когда пришлось прятаться в лужах, тогда пришлось обниматься, чтобы согреться. Но сейчас Кира не собиралась этого повторять, поэтому спряталась от ветра под один из торчащих камней так, чтобы возле нее не осталось свободного ровного места. Никита и не претендовал. Молча стоял там, на ветру, долго-долго любуясь закатом. И уже в темноте, судя по звукам, устроился неподалеку, но так, чтобы не прикасаться. «Спокойной ночи, Кира», — сказал он. Спокойной ночи!» Кира еще долго не могла заснуть. Лежала, смотря в небо, которое темнело так непривычно, словно заливалось черной краской. Все мышцы болели. Такое отвратительное чувство, будто каждая клетка тела ноет и ноет, и никогда ныть не перестанет. Холодно было жутко. Кира натянула капюшон. Как хорошо, что он был! Спрятала руки в рукава, свернулась так плотно, что дышала на собственные коленки. Главное не думать, что вместе теплей. Нет, ни за что. На чистом упрямстве Кира продержалась до рассвета. То засыпала, то просыпалась, чаще всего от того, что тело било крупная дрожь. Пряталась за свой рюкзак, грела руки под мышками и снова засыпала. На рассвете услышала, что Никита поднялся. Когда открыла глаза, он стоял там же, где был на закате, на краю скалы, и смотрел вдаль. Кира села и закашлялась. Если она заболеет, это будет очень плохо. Сколько еще будет длиться защита марки Дольцера? Она может истощиться в любой момент, а Кира даже не узнает. Может, Зоя ей сообщит, если узнает от Ахлейна. Вчера вечером Зоя прислала ей сообщение, короткое и лаконичное. «Дура! Удачи!» Отвечать Кира не стала, но, похоже, Зоя не очень сердится. А даже если очень, что с того? Новость про черный сектор она тоже до сих пор не сообщила. Не смогла. Попозже. «Мы можем идти», — не оборачиваясь, сказал Никита. «Позавтракаем внизу, там не такой сильный ветер». «Хорошо». Первый вниз должна была отправиться Кира. После Никита должен был спустить ей рюкзаки и только потом отвязать веревку и спуститься сам. Она попрыгала на месте, чтобы немного разогреться, и подошла к той стороне, откуда они вчера поднялись. «Давай с другой стороны, чтобы не обходить нам оттуда по прямой». «Хорошо». Однако, когда Кира подошла к другому склону, то засомневалась, что это хорошая идея. Там, где они поднимались вчера, можно было залезть и без веревки, а тут стена была почти отвесной, ну, на ее неискушенный горными походами взгляд. «А как ты тут спустишься без веревки?» «Спущусь». Никита уже подал ей один конец, чтобы Кира обвязалась. Но она стояла на краю, нервно смотря вниз, и не могла пошевелиться. Высота была адски огромной. На самом деле, конечно, не была, но Кире казалось, земля словно отдаляется, и теперь ее не разглядишь даже в телескоп. «Не волнуйся и не смотри вниз. Давай!» Выхода-то все равно не было. Кира собралась с духом, обвязалась веревкой, натянула рукава на руки, чтобы не стереть ладони, повернулась к Никите и снова замерла. Нужно было что-то сказать, получить какую-то моральную поддержку, чтобы не было так страшно. Но она словно онемела. И снова этот его прямой и открытый взгляд, который ставит в тупик. И снова голова кругом, то ли от страха, то ли от этих проклятых крапинок в его глазах. «Не бойся, я тебя удержу». Кира убедилась, что Никита крепко сжимает веревку. Повернулась к обрыву спиной и стала сползать ногами вниз. И тут же поехала, как с горки. Никита, не отпуская веревку, быстро подал ей руку. «Держи!» «Ну?» Но Кира вместо этого вцепилась в скалу. Можно было без труда успеть, он бы поймал, и Кира начала бы спуск нормально, без экстремального скольжения. Но она все же выбрала другой вариант. Веревка впилась в талию, в глазах от боли побелела. «Кира!» «Все нормально!» Она уперлась ногами в камни, встала на них и дальше начала спускаться сама, не рассчитывая на поддержку. Просто старалась не смотреть далеко вниз, а нащупывать камни ногой. Как ни странно, у нее получилось, и довольно быстро Кира оказалась на земле. Трясущимися руками отвязала веревку, несколько раз дернула, подавая сигнал. Приняла рюкзаки, потом сверху упал моток. Кира отошла, рассматривая окрестности. Здесь земля сменялась скальными выступами, но на кривые скалы зубья, как на его картинке, ничего и близко похожего. Звук прыжка. Никита тоже стоял на земле. Сразу подошел, резко схватил за плечи и развернул к себе. «Кира, я хочу знать, что происходит». «В смысле?» «В прямом смысле. Я понимаю, ты обиделась на меня за тот случай на берегу. Я прекрасно это знаю. Но дело в чем-то другом. Ты боишься меня». «Глупости! Ты так сильно меня боишься, что предпочла чуть не свалиться со скалы, но не принять от меня руку помощи. Объяснись!» Кира, словно завороженная, уставилась в его глаза. Проклятые крапинки так и отвлекают внимание. А ей нельзя отвлекаться, ведь на кону несколько жизней. Она сама — пустота и нерожденный ребенок. «Да ты о чем? Все в порядке!» Лепетала Кира и сама краснела от фальши, который был полон ее голос. «Нет, не умела Кира врать, не умела, и научиться не успела». Никита убрал руки и отступил. От разочарования, мелькнувшего на его лице, стало тошно. «Тогда мы сделаем так. Пока не разберемся, будем сидеть тут на месте. День, неделю, хоть год. Ты еще не знаешь, но я никогда не отступаюсь, поняла?» И остался стоять, ждать ответа. А что было ответить? Кира поняла, что он не врет. Сказал, будем стоять. Значит, будут стоять. Тратить время вместо того, чтобы искать базу. Мериться упрямством. Но Кире не победить. После того, что она услышала в лагере Саблезуба, нет, ей не победить. Времени терять нельзя. Обмануть обманщика она пока не способна. Только и остается, что признаться. Кира даже почувствовала облегчение. Все же это слишком большая ноша для нее. Хранить чужие, непонятные ей тайны. «В тот день, когда я ночевала у тебя, я не пошла домой. С берега я вернулась в ваш лагерь. Решила, ты что-то скрываешь. Хотела узнать, что». «Узнала. Я слышала твой разговор с Саблезубом. Не знаю, кто ты на самом деле, но точно не тот милый парень, с которым я рыбачила. Ты двуличный. Я ничего о тебе не знаю». Он побледнел, но взгляда не отвел. Только скулы обрисовались четче. «Я и есть тот самый парень, с которым ты рыбачила». «Нет», — Кира качнула головой, — «ты что-то из той, другой жизни, которая не по мне». «Почему ты сразу не сказала? Не спросила? Не попыталась узнать, в чем дело?» «Почему?» Кира только сейчас поняла, почему. Сглотнула. «Да потому что я боялась услышать, что-нибудь услышать, то, к чему не готова. Хорошего же точно не услышу. После того, что случилось тогда на берегу, я не жду от тебя хорошего, уж извини». «Так вот, значит, какого ты обо мне мнения?» Он словно покачнулся, стиснул зубы, отвел взгляд, забормотал в сторону. «По-твоему, я тот, кто станет смотреть, как обижают девушку и ничего не сделает?» «А это не так?» Кира разозлилась. Она и правда так думала, но пыталась придать этим мыслям более приличную, более мягкую формулировку. «Ты думаешь, я позволил бы им перейти к делу? Чтобы я позволил изнасиловать тебя?» «Нет?» «Конечно, нет. Если бы разговоры зашли дальше простого предложения, они бы тебя не тронули. Просто ты справилась сама, да еще так шикарно, что я заслушался». «Да!» Кире снова захотелось плюнуть ему под ноги. и она еле сдержалась. «И отчего я должна тебе верить? Говорить можно что угодно. Предлагаешь мне не париться и в следующий раз проверить, как далеко ты бы позволил им зайти?» Он молчал, опустив голову. Потом вскинул ее, сверкнув глазами. «Вот, значит, как ты обо мне думаешь?» «Да, именно так. И насчет саблезуба. Ты думаешь, я делаю это из каких-то своих корыстных целей?» Кира кивнула. Никита снова замолчал, а Кира вдруг почувствовала, что ее повело в сторону. От облегчения, что, наконец, все вскрылось. И от жара, или от голода, кто знает. Она закашлялась. Никита словно очнулся. «Давай найдем воду». И больше ни слова. Но Кира не стала устраивать разборки. Ей было плохо. Она просто брела следом за Никитой и кашляла, словно ее прорвало. Ручей они нашли довольно быстро. Уже знали приметы, по которым издалека было понятно, что есть вода. У воды росли особые деревья, заросли тех самых плюшек, которые служили им основным источником пропитания. Там Никита развел костер, разогрел корни, которые они напекли вечером, и нагрел воды в кувшинах. Вроде такая ерунда, горячая вода. Там же ни крошки кофе, ни одного чайного листочка, а на вкус словно что-то необыкновенное. В горле сразу перестало першить. Кира согрелась и даже смогла проглотить немного еды. Никита сидел напротив. Он съел вряд ли больше Киры. Довольно долго о чем-то думал, и Кира не мешала. Видимо, мысли были неприятными. Выражение лица у Никиты было траурным. Через время он заговорил. «Впервые я увидел саблезуба, когда ему было 13. Он угнал с корпоративной стоянки скоростной катер, набил туда своих первых встречных приятелей, чтобы покатать, и разбил катер в городском парке. Повезло, что никто не пострадал. Среди этих приятелей оказался мой друг. Когда появились взрослые, саблезуб заявил, что это мой друг его подначивал, издевался над ним, а потом перехватил у него управление, оттолкнул от консоли и разбил катер. В результате моего друга признали виновным в аварии. Его родителям присудили выплату огромной компенсации. Их отец был вынужден продать дом, отдать все сбережения, семью объявить банкротами, потому что все их средства не покрыли и десятой доли заявленного ущерба. Они уехали куда-то на периферию. Перед отъездом мой друг рассказал мне, что ничего такого не было. Он даже не приближался к консоли. Держался руками за кресло и орал во всю глотку, потому что саблезуб мчался, как полоумный, и хохотал. Я ему поверил. Я его знал все детство, и он никогда толком врать не умел. Вечно на какой-нибудь ерунде прокалывался. Конечно, он рассказал то же самое следствию взрослым, но его никто не слушал. Мои родители заявили, есть результат проверки. Все, твой друг виноват, а тебе он просто лапшу на уши вешает. Сказали, загляни в тюрьму, ни одного виноватого не найдешь. Никто никогда не признается. Тогда я решил узнать точно, врет или нет, узнать у саблезуба. Конечно, напрямую я не мог подойти и спросить, где гарантия, что он скажет правду? Зачем ему вообще мне отвечать? Пришлось потратить полгода, пока я к нему смог подобраться и втереться в приятели. И да, рассказы друга оказались правдой. Саблезуб легко и непринужденно мог оговорить любого. Он оговаривал невиновных много раз. При этом его ум достаточно гибкий и изощренный, чтобы обставить все в выгодном для себя свете, подать так, чтобы выглядело правдиво, а положение наследника корпорации полностью развязывало ему руки. Я убедился, что он самый натуральный садист, патологический лжец, жестокий и равнодушный. Он не видит краев, не знает границ, закон для него не писан. А вот меня он стал слушаться. Я не собирался делать ничего такого. Но однажды понял, что знаю, как им управлять, как марионеткой, что сказать, как посмотреть, на что намекнуть. Это было так легко, что вначале я просто играл, наслаждался полученной властью. А потом однажды остановил его, не дал подкупить механика, который ремонтировал скоростной кар его неприятелю. После такого ремонта легко разбиться в лепешку, чего саблезуб и желал. Тогда я понял, что спас человека. Я продолжил им управлять. Да, я это делал. В Амку поступил из-за саблезуба. Мне-то самому это и даром не было нужно. Но без меня он начинал чудить, и я боялся, что если оставлю его без присмотра, он сорвется и сделает что-нибудь мерзкое. Так я попал в ловушку. С одной стороны, если оставить саблезуба, он натворит что-то такое, что даже родители не отмажут. Вернее, от законного наказания отмажут, конечно, но сами поймут, что такое существо нельзя ни в коем случае сажать во главе корпорации. Но для того, чтобы они это поняли, нужно позволить сделать саблезубу то, что сломает чьи-то жизни, а то и лишит их. Повезет, если одну, а если больше, как мне с этим жить? И я не мог его оставить, не мог позволить испортить даже одну жизнь. Я продолжал оставаться рядом и следить за ним. Но время идет. Чем дальше, тем больше у него соблазнов. Он становится старше. Его темная сторона становится сильней. Теперь он слушает меня хуже. Приходится постоянно быть начеку. Однажды он начитался парфюмера и устроил вечеринку человек на 100, причем не для своих корпоративных дружков, а просто для каких-то левых знакомых, которые ставят ему лайки в сети. И ради прикола насыпал в напитки конский возбудитель. Тот самый УАХ, запрещенный к применению, хотел устроить массовое скотоложество, как он это назвал, и снять на камеры. Тем самым шантажировать всех, кто там был и участвовал. Бред, конечно. Невозможно шантажировать одновременно 100 человек. Кто-нибудь да сорвется. Но саблезуб верил, что сможет. Я тогда сумел остановить его. В последний момент вечеринку свернули, потому что без скотоложества саблезубу она была неинтересна. И мне еще месяц писали проклятия и угрозы в сети, писали те, кто там был, обвиняли, что я помешал общению с кумиром. Или еще один случай. 2 года назад я уехал на неделю по своим делам, а когда вернулся, саблезуб уже закончил оборудовать в одном из своих загородных домов подвал, из которого невозможно выбраться». Он собирался украсть и держать там девочку не старше 10 лет, чтобы вырастить из нее такую женщину, которая полностью соответствовала бы его требованиям. По его мнению, все бабы меркантильные, лживые, хитрые. Хочешь идеальную девушку – воспитай сам. Он решил, что воспитывать начнет ту, которая еще не достигла половой зрелости, чтобы вначале научилась обслуживать хозяина в доме и за столом так, как он видит в своих фантазиях. И только потом перейти к сексуальной части, что тоже потребует длительного обучения. А девочку нужно выбирать по родителям. Те обязательно должны быть красивыми, чтобы не вырос крокодил. Потому что если вырастет крокодил, придется начинать это все заново. Я успел его остановить, и эту идею он, к счастью, забыл. Кира поняла, что сидит с открытым ртом, и, видимо, довольно долго, потому что челюсть закрылась с трудом. А Никита, тоном, каким зачитывают нудный конспект, продолжал. «Еще были случаи. Я не стану рассказывать подробности. Не хочу, чтобы ты пугалась или чтобы тебе было противно, как мне. Про эти я рассказал, чтобы ты поняла. Я не преувеличиваю. Тот случай с моим другом — капля в море. Саблезуб даже не считал таких моментов. Чего их считать? Ему же все можно. Так вот, однажды я осознал, что понятия не имею, как выбраться из ловушки, в которую сам себя загнал. Конечно, я мог заставить Саблезуба, к примеру, столько денег мне отвалить, что можно купить кого угодно, и засадить его, к примеру, в психушку. Но тогда бы активизировались его многочисленные влиятельные родственники. Меня и так проверяли несколько раз, но, видимо, ничего не нашли. Я был осторожен. Был еще один вариант. По глазам вижу, ты хочешь спросить. Да, просто его убить. Мог ли я это сделать? Теоретически мог, конечно, и даже обезопасить себя, ведь если я не получаю после его смерти финансовые выгоды, значит, я не виноват. Наоборот, потерял хорошую зарплату. Так что в теории мог выйти сухим из воды. Но я не убийца. Да, Саблезуб патологически жесток и может натворить много бед. Да, но ничего такого, за что заслуживает смерти, еще не натворил. Это как замкнутый круг. Я не могу оставить его без присмотра, что бы ни натворил, но без этого он живет дальше, взрослеет, все больше чувствует вседозволенность и однажды все равно натворит. И последствия даже я предугадать не могу. Эта петля какая-то неразрешимая. Никита замолчал, смотря перед собой невидящим взглядом. Словно раз за разом бежал по кругу и не мог из него вырваться. «Но сейчас! Ты же оставил его сейчас!» — пересохшими губами спросила Кира. «Да, оставил. Надеюсь, не пожалею об этом. Хотя нет, точно не пожалею. Смысл сидеть и его караулить, когда на кону выживание, твое в том числе. Насчет лагеря, кстати, это я увел Саблезуба подальше от катера и от вас. Намекнул, что стоит уделать огня, показать, кто тут хозяин. Саблезуб имеет слабость к этому слову «хозяин». Это его наркота. Он считает, что на свете не существует человека, который больше него имеет право называться хозяином. Но это так, отступление. Так вот, я его увел, а потом заставил остаться там, подальше от вас. Удобное, безопасное место с кучей жратвы. Нам не по рангу шляться по лесу. Лучше подождать с комфортом, пока базу найдут курсанты. Это же их прямая обязанность. А мы лучше не будем глупо рисковать. Отдохнем в тишине и покое, в своем личном тайном логове, чтобы никто типа огня не доставал и не напрягал, а заодно подальше от истеричных баб, которые будут бесконечно выносить мозг своим нытьем и постоянными проблемами. Я заставил его держаться вдали от лагеря. Столько девчонок и без защиты. Я не мог рисковать. Он очень быстро бы понял, что вас тут некому защитить. Чего смотришь? Хочешь сказать Зои? И что Зои одна против него сделает? И против тех идиотов, которые за ним пошли и теперь слушают каждое его слово? Она же не может бодрствовать вечно и всегда быть начеку. Проснулась бы однажды в яме связанной. Вот и все ее победы. Ты еще не поняла... Еще понятия не имеешь, на что способен Саблезуб. В лагере. И что творится у нас в лагере? Но про рыбу-то, видимо, уже давно поняла. Я отдавал Саблезубу малую часть, остальное забирал себе. Тот случай, когда я пришел не в кондиции, это там парочка одна решила отомстить Саблезубу через меня, устроить мне темную. Глупыши. Дали Саблезубу официальный повод устраивать допросы и выбивать признания. Из-за этого всего это и сыграло со мной дурную шутку. Когда эти двое увязались на рыбалку и потом стали тебе предлагать всякое. Это ведь просто слова. А для меня, человека, который видел действие, просто слова ничего не значат. Я ошибся, не подумал, как всю эту ситуацию воспримешь ты, девушка далекая от корпоративных кланов и их высокоморальных детишек. Несколько лет рядом, но так и не пересеклась с ними по-настоящему ни разу. Слишком наивная и чистая, чтобы легко пережить столкновение с правдой, для которой простая болтовня уже угроза. Я виноват, что не доглядел. Ладно, об этом после. Итак, я провел с Саблезубом несколько лет и видел, как ухудшается ситуация. Как бы я ни пытался исправить его характер, не мог. Однажды я разговаривал с его отцом. Хватило ума вовремя остановиться и не выложить тому все от начала до конца, иначе меня в живых уже не было бы. Саблезуб — ухудшенная копия папаши. Тот пока может себя контролировать, а сынок уже нет. Но это не важно. В общем, помощи мне ждать было неоткуда. И вот я осознал, что в капкане. Нужно что-то делать. Нужно явить миру истинное лицо Саблезуба и сделать это так, чтобы никто не пострадал. И я стал искать варианты, ждать случая. И нашел. Этот полет. Идеальный вариант. Я сделал все, чтобы Саблезуб решился на эту дурацкую авантюру, сорвать стресс-тест. Я все рассчитал. План был следующий. Саблезуб придумал и подбил остальных студентов на захват корабля. Но этого было мало, такое могли замять. Тогда я сделал последнюю ставку. Он портанул корабль и не просто абы куда, а в черный сектор. Ты знаешь, что это такое? Кира словно против воли кивнула. Раз, другой, десятый. «Откуда ты знаешь, я еще спрошу». Потом. Так вот, я выбрал планету. Это могла быть любая другая, но, к счастью, в справочнике обозначили точные координаты только тех планет, которые подходили для жизни. Иначе мы бы давно были мертвы. Я нашел сектор. Черный сектор. Но тот, где не было никаких прямых военных столкновений. Ничего толком про стычки, которые здесь произошли, в справочнике сказано не было. Только общая информация, которая гласила, что возможный противник не стремился уничтожить убегающих и даже стереть их следы. Ну, когда люди отсюда убегали. Они спаслись, их никто не преследовал. Я решил, что в таком относительно мирном секторе нам удастся остаться в безопасности. Мы побудем тут немного и портанемся обратно. Но самого факта будет достаточно, чтобы Саблезуба признали опасным и лишили права занимать в корпорации управляющие должности. Рисковать судьбой корпоративных детишек — этого ему бы не простили. Родственники остальных заставили бы отца Саблезуба убрать от управления сыночка. Но... Я просчитался. Я не учел курсантов. Моя вина. Я не знал, что координаты при прыжке следует править вручную, и это довольно точная правка. Моя вина. В результате мы тут. Я хотел лишить Саблезуба возможности творить беспредел, а в результате чуть нас всех не угробил. Когда я это понял, чуть не удавился. А потом ничего. Опять не смог оставить Саблезуба без контроля. Но даже сейчас я не могу его убить. Ведь и руки бы марать не пришлось. Есть много способов убить его случайно. Но я не убийца. Внезапное глухое молчание. Тишина. Кира сидела, и ей казалось, что все вокруг кружится. Даже его лицо. Теперь ты все знаешь, всю правду.